«Итак, мы более или менее разрешили второй вопрос», — сказала Эжени, немало не смущаясь и с той почти мужской самоуверенностью, которая отличала ее речь и движение. «Мне кажется, вы вполне удовлетворены моим объяснением. Теперь вернемся к первому вопросу. Вы спрашиваете меня, для чего я просила у вас аудиенции? Я вам отвечу в двух словах. Я не желаю выходить замуж за графа Андреа Кавальканти». Данглар подскочил на своем кресле. «Да, сударь», — все так же спокойно продолжала Эжени. «Я вижу, вы изумлены. Правда, за все время, что идут разговоры об этом браке, я не противоречила ни словом. Я была, как всегда, убеждена, что в нужную минуту сумею открыто и решительно воспротивиться воле людей, не спросивших моего согласия. Однако на этот раз мое спокойствие, моя пассивность, как говорят философы, имела другой источник. Как любящая и послушная дочь...» Легкая улыбка мелькнула на румяных губах девушки. «Я старалась подчиниться вашему желанию». «И что же?» — спросил Данглар. «А то, сударь», — отвечала Эжени, — «я старалась изо всех сил, но теперь, когда настало время, я чувствую, что, несмотря на все мои усилия, я не в состоянии быть послушной». «Однако», — сказал Данглар, который, как человек недалекий, был совершенно ошеломлен неумолимой логикой дочери и ее хладнокровием, свидетельством твердой воли и дальновидного ума. «В чем причина твоего отказа, Эжени?» «Причина?» — отвечала Эжени. «Бог мой, Андреа Кавальканти не безобразнее, не глупее и не противнее всякого другого. В глазах людей, которые судят о мужчине по его лицу и фигуре, он может даже сойти за довольно привлекательный образец. Я даже не скажу, что он меньше мил моему сердцу, чем любой другой. Так могла бы рассуждать институтка, но я выше этого. Я никого не люблю, сударь, вам это известно? И я не вижу, зачем мне без крайней необходимости стеснять себя спутником на всю жизнь. Разве не сказал один мудрец «ничего лишнего», а другой «все мое несу с собой»? Меня даже выучили этим двум афоризмам по латыни и по-гречески. Один из них принадлежит, если не ошибаюсь, Федору, а другой — Бианту. Так вот, дорогой отец, в жизненном крушении, ибо жизнь — это вечное крушение наших надежд, я просто выбрасываю за борт ненужный балласт, вот и все. Я оставляю за собой право остаться в одиночестве и, следовательно, сохранить свою свободу». «Несчастная», — пробормотал Данглар бледнее, ибо он знал по опыту, как непреодолимо то препятствие, которое неожиданно встало на его пути. «Несчастная?» — возразила Эжени. «Вот уж нисколько. Ваше восклицание, сударь, кажется мне театральным и напыщенным. Напротив, счастливое. Скажите, чего мне недостает? Люди находят меня красивой, а это уже кое-что. Это обеспечивает мне повсюду благосклонный прием. А я люблю, когда меня хорошо принимают. Приветливые лица не так уродливы. Я не глупа, одарена известной восприимчивостью, благодаря чему я извлекаю для себя из жизни все, что мне нравится, как делает обезьяна, когда она разгрызает орех и вынимает ядро. Я богата, ибо вы обладаете одним из самых крупных состояний во Франции, а я ваша единственная дочь. И вы не столь упрямы, как театральные отцы, которые лишают дочерей наследства за то, что те не желают подарить им внучат. К тому же предусмотрительный закон отнял у вас право лишить меня наследства, по крайней мере, полностью, так же, как он отнял у вас право принудить меня выйти замуж. Таким образом, красивая, умная, блещущая талантами, как выражается в комических операх, и богатая. Да ведь это счастье, сударь, а вы называете меня несчастной. Видя дерзкую, высокомерную улыбку дочери, Данглар не сдержался и повысил голос, но под вопросительным взглядом Эжени, удивленно нахмурившей красивые черные брови, он благоразумно отвернулся и тотчас же овладел собой, укрощенной железной рукой осторожности. «Все это верно», — улыбаясь, ответил он. «Ты именно такая, какой себя изображаешь, дочь моя, за исключением одного пункта. Я не хочу прямо назвать его, я предпочитаю, чтобы ты сама догадалась». Ижени взглянула на Данглара, немало удивленная, что у нее оспаривает право на одну из жемчужин венца, который она так гордо возложила на свою голову. «Ты превосходно объяснила мне, — продолжал банкир, — какие чувства вынуждают такую дочь, как ты, отказаться от замужества. Теперь моя очередь сказать тебе, какие побуждения заставили такого отца, как я, настаивать на твоем замужестве». Жени поклонилась не как покорная дочь, которая слушает своего отца, но как противник, который готов возражать. «Когда отец предлагает своей дочери выйти замуж, — продолжал Данглар, — у него всегда имеется какое-нибудь основание желать этого брака. Одни, обуреваемы той навязчивой мыслью, о которой ты только что говорила, то есть хотят продолжать жить в своих внуках. Скажу сразу, что этой слабостью я не страдаю. К семейным радостям я довольно равнодушен. Я могу в этом сознаться дочери, которая достаточно философски смотрит на вещи, чтобы понять это равнодушие и не считать его преступлением». «Прекрасно», — сказала Ижени. «Будем говорить откровенно, так гораздо лучше». «Ты сама видишь», — сказал Данглар, «что, не разделяя в целом твоего пристрастия к излишней откровенности, я все же прибегаю к ней, когда этого требуют обстоятельства. Итак, я продолжаю. Я предложил тебе мужа не ради твоего счастья, потому что, по совести говоря, я меньше всего думал в ту минуту о тебе. Ты любишь откровенность. Надеюсь, это достаточно откровенно. Просто мне было необходимо, чтобы ты как можно скорее вышла замуж за этого человека ввиду некоторых коммерческих соображений». И Женя подняла брови. «Дело обстоит именно так, как я имею честь тебе докладывать. Не прогневайся, ты сама виновата. Поверь, я вовсе не по своей охоте вдаюсь в эти финансовые расчеты в разговоре с такой артистической натурой, которая боится войти в кабинет банкира, чтобы не набраться неприятных и непоэтических впечатлений. Но в этом кабинете банкира, — продолжал он, — в который позавчера ты, однако, вошла, чтобы получить от меня 1000 франков, которую я ежемесячно даю тебе на булавки. Да будет тебе это известно, моя дорогая, можно научиться многому, что пригодилось бы даже молодым особам, не желающим выходить замуж. Например, там можно узнать, и, щадя твои чувствительные нервы, я охотно скажу тебе это здесь, в гостиной, что для банкира кредит, что душа для тела. Кредит поддерживает его, как дыхание, оживляет тело, и граф Монте-Кристо прочел мне однажды на этот счет лекцию, которую я никогда не забуду. Там можно узнать, что по мере того, как исчезает кредит, тело банкира превращается в труп. И в очень непродолжительном будущем это произойдет с тем банкиром, который имеет честь быть отцом столь логично рассуждающей дочери». Но Эжени, вместо того, чтобы согнуться под ударом, гордо выпрямилась. «Вы разорились?» — сказала она. «Ты очень точно выразилась, дочь моя», — сказал Данглар, сжимая кулаки, но все же сохраняя на своем грубом лице улыбку бессердечного, но не глупого человека. «Да, я разорен». «Вот как!» — сказала Ижени. «Да, разорен. Итак, поведана убийственная тайна, как сказал поэт. А теперь выслушай, дочь моя, каким образом ты можешь помочь этой беде не ради меня, но ради себя самой». «Вы плохой психолог, сударь», — воскликнула Ижени, «если воображаете, что эта катастрофа очень огорчает меня. Я разорена? Да не все ли мне равно? Разве у меня не остается мой талант? Разве я не могу, подобно пасти, Малибран или грязи, обеспечить себе то, чего вы при всем вашем богатстве никогда не могли бы мне дать? Стоили 150 тысяч ливров годового дохода, которыми я буду обязана только себе. И вместо того, чтобы получать их, как я получала от вас эти жалкие 12 тысяч франков, вынося хмурые взгляды и упреки расточительности, я буду получать эти деньги, осыпанные цветами, под восторженные крики и рукоплескания. И даже не будь у меня моего таланта, в который вы, судя по вашей улыбке, не верите, разве мне не остается моя страсть к независимости, которая мне дороже всех сокровищ мира, дороже самой жизни? Нет, я не огорчена за себя. Я всегда сумею устроить свою судьбу. У меня всегда останутся мои книги, мои карандаши, мой рояль. Все это стоит недорого, и это я всегда сумею приобрести. Быть может, вы думаете, что я огорчена за госпожу Данглар? Но и этого нет. Если я не заблуждаюсь, она приняла все меры предосторожности, и грозящая вам катастрофа ее не заденет. Я надеюсь, что она в полной безопасности. Во всяком случае, не заботы обо мне мешали ей упрочить свое состояние. Слава Богу, под предлогом того, что я люблю свободу, она не вмешивалась в мою жизнь. Нет, сударь, с самого детства я видела все, что делалось вокруг меня. Я все слишком хорошо понимала, и ваше банкротство производит на меня не больше впечатления, чем оно заслуживает. С тех пор, как я себя помню, меня никто не любил, тем хуже. Естественно, что и я никого не люблю, тем лучше. Теперь вы знаете мой образ мыслей. «Следовательно», — сказал Данглар, бледный от гнева, вызванного отнюдь неоскорбленными чувствами отца, «следовательно, ты упорствуешь в желании довершить мое разорение». «Довершить ваше разорение? Я?» — сказал Ижени. «Не понимаю». «Очень рад. Это дает мне луч надежды. Выслушай меня». «Я слушаю», — сказала Ижени, пристально глядя на отца. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не опустить глаза под властным взглядом девушки. «Князь Кавальканти», — продолжал Данглар, — «хочет жениться на тебе и при этом согласен поместить у меня 3 миллиона». «Очень мило», — презрительно заявила Ижени, поглаживая свои перчатки. «Ты, кажется, думаешь, что я собираюсь воспользоваться твоими 3 миллионами?» — сказал Данглар. «Ничуть не бывало. Эти 3 миллиона должны принести по крайней мере 10. Я и еще один банкир добились железнодорожной концессии. Это единственная отрасль промышленности, которая в наше время дает возможность мгновенного, баснословного успеха, подобного тому, который имел некогда Лоу у наших добрых парижан, у этих ротозеев-спекулянтов со своим фантастическим Миссисипи. По моим расчетам, достаточно владеть миллионной долей рельсового пути, как некогда владели акром целины на берегах Огайо. Это помещение денег под залог, это уже прогресс, так как взамен своих денег получаешь 15, 20, 100 фунтов железа. Ну так вот, через неделю, считая сегодняшнего дня, я должен внести в счет своей доли 4 миллиона. Эти 4 миллиона, как я уже сказал, принесут 10 или 12. «Но когда я позавчера была у вас, о чем вы так хорошо помните», — возразила Ижени, — «я видела, как вы инкассировали, так, кажется, говорят, 5,5 миллионов, и даже показали мне эти 2 облигации казначейства и были несколько изумлены, что бумаги такой ценности не ослепили меня, как молния». «Да. Но эти 5,5 миллионов не мои, являются только доказательством доверия, которым я пользуюсь. Моя репутация демократа снискала мне доверие управления приютов, и эти 5,5 миллионов принадлежат ему. Во всякое другое время я, не задумываясь, воспользовался бы ими, но сейчас всем известно, что я понес большие потери, и, как я уже сказал, я теряю свой кредит. В любую минуту управление приютов может потребовать свой вклад, и если окажется, что я пустил его в оборот, мне придется объявить себя банкротом. Я не против банкротства. Но банкротство должно обогащать, а не разорять. Если ты выйдешь замуж за Кавальканти, и я получу его 3 миллиона, или даже если люди просто будут думать, что я их получу, кредит мой немедленно восстановится. Тогда мое состояние упрочится, И я, наконец, вздохну свободно, ибо вот уже второй месяц меня преследует злой рок, и я чувствую, что бездна разверзается у меня под ногами. Ты меня поняла? Вполне. Вы отдаете меня под залог 3 миллионов? Чем выше сумма, тем более это лестно. Ее размеры определяют твою ценность. Благодарю вас, сударь. Еще одно слово. Обещаете ли вы мне пользоваться только номинально вкладом господина Кавальканти, но не трогать самого капитала? Я говорю об этом не из эгоизма, но из щепетильности. Я согласна помочь вам восстановить ваше состояние, но не желаю быть вашей сообщницей в разорении других людей. «Но ведь я тебе говорю», — воскликнул Данглар, — «что с помощью этих 3 миллионов...» «Считаете ли вы, что вы можете выпутаться, не трогая этих 3 миллионов?» «Я надеюсь, но опять-таки при том условии, что этот брак состоится». «Вы можете выплатить Кавальканти те 500 000 франков, которые вы обещали мне в приданое?» «Он получит их, как только вы вернетесь из мэрии». «Хорошо». «Что это значит «хорошо»?» «Это значит, что я даю свою подпись, но оставляю за собой право распоряжаться своей особой». «Безусловно». «В таком случае хорошо. Я заявляю вам, сударь, что готова выйти замуж за господина Кавальканти». «Но что ты думаешь делать?» «Это уже моя тайна. В чем же было бы мое преимущество перед вами, если я, узнав вашу тайну, открыла бы вам свою?» Данглар закусил губу. «Итак, ты согласна, — сказал он, — сделать все официальные визиты?» «Да, — ответила Эжени. «И подписать через 3 дня договор?» «Да». «В таком случае я, в свою очередь, скажу тебе «хорошо».» И Данглар взял руку дочери и пожал ее. Но странное дело. Отец при этом рукопожатии не решился сказать «благодарю тебя», а дочь даже не улыбнулась отцу. «Наши переговоры окончены?» — спросила Эжени, вставая. Данглар кивнул, давая понять, что говорить больше не о чем. 5 минут спустя под руками мадемуазель де Армельи зазвучал рояль, а мадемуазель Данглар запела проклятие «Брабансо дездемонь». Как только ария была окончена, вошел Этьен и доложил Эжени, что лошади поданы, и баронесса ждет ее. «Мы уже присутствовали при том, как обе дамы побывали у Вильфоров, откуда они вышли, чтобы ехать дальше с визитами».